С того момента, как я оказался в вагоне, прошло, вероятно, уже часа два, если не больше. Жара, казалось мне, достигла своего предела. Я снял курточку, расстегнул ворот рубашки и все же чувствовал, что не могу удержать слипающихся век и вот-вот упаду в обморок. Я посмотрел на флорентийца. Он все так же мертво спал. Мне ничего не оставалось, как попробовать действие конфет Али Мохаммеда. Я открыл коробочку, вынул одну из конфет и начал ее сосать. Сначала я ничего особенного не ощутил, меня все так же клонило ко сну. Но через некоторое время я почувствовал как бы легкий холодок, точно по всем нервам прошел какой-то трепет, желание спать улетучилось, я стал бодр и свеж, точно после душа. Я принялся рассматривать содержимое той части чемодана, где были вещи для меня. Я нашел туго набитый деньгами бумажник, нашел очаровательные приборы для умывания и для письма. Полюбовавшись всем этим, я привел все в порядок и закрыл чемодан, не прикоснувшись к тому отделению, где были вещи, предназначенные для Наль. Только что я хотел приняться за чтение книги, как в дверь купе слегка постучали. Я приоткрыл ее и увидел в коридоре высокого господина по виду коммерсанта. Он спросил меня по-французски, не желает ли кто-либо в нашем купе развлечься от скуки партии винт. Я отвечал, что я слуга-переводчик, винт играть не умею, а барин мой англичанин ни слова не понимает ни по-русски, ни по-французски, и что я ни разу не видел в его руках карт. Посетитель извинился за беспокойство и исчез. Быть может, все происходило самым обычным и естественным образом, и вагонный спутник был из тех многочисленных картежников, что способны и день, и ночь просиживать за карточным столом. Но моей расстроенной за последние дни калейдоскопом сменяющихся событий фантазии уже мерещился соглядатай, и я невольно задавал себе вопрос, не такой же ли он коммерсант, как я слуга? Положительно, думал я, не хватает только очутиться нам на необитаемом острове и найти покровителя вроде капитана Немо. Живу точно в сказке. Я очень был бы рад, если бы флорентиец бодрствовал. Мне становилось несносным это долгое вынужденное молчание под единственный аккомпанемент скрипящих на все лады стенок вагона и мерного стука колес. Я еще раз прочел письмо Али-старшего, я представил себе его огненные глаза и его высоченную фигуру. Мысленно поблагодарил его не только за живительные конфеты, но и за не менее живительные слова письма. Я погладил рукой своего очаровательного павлина на коробочке и положил ее, как лучшего друга, во внутренний карман курточки, накинув ее себе на плечи. Я уже не ощущал давления в висках, пульс мой был ровен, я взял книгу и решил почитать. Приподняв выше шторку, я посмотрел на местность, по которой мы сейчас ехали. Это снова была голодная степь. Очевидно, здесь не было никакого орошения. Жгучее солнце и сожженная голая земля. Вот и весь ландшафт, насколько хватало глаз. «Да, это край, забытый милосердием жизни», – подумал я. «Должно быть, люди здесь любят строить голубые купола мечетей и пестро изукрашивать их стены, предпочитают яркие краски в одеждах и коврах, чтобы вознаградить себя за эту голую землю, за эту желтую пыль, в которой верблюд бредет, утопая в ней по колено». Поезд шел не особенно быстро, остановки были редки, я начал читать свою книгу. Постепенно фабула романа меня захватила, я увлекся, забыл обо всем и читал, вероятно, не менее 2 часов, так как почувствовал, что у меня затекли руки и ноги. Я встал и начал их растирать. Вскоре тело флорентийца как-то странно вздрогнуло, он потянулся, глубоко вздохнул и сразу, как резиновый, сел. «Ну вот, я и выспался», — сказал он. «Очень тебе благодарен, что ты меня караулил». «Я вижу, что ты сторож надежный», – засмеялся он, сверкая белыми зубами и вспыхивающими юмором глазами. «Но почему ты меня не разбудил раньше? Я спал, должно быть, больше 4 часов», – продолжал он, смеясь. «Я же стоял, выпучив глаза, и не мог сказать ни слова, до того он меня поразил своим пробуждением». «В жизни не видал таких чудных людей, как вы», – сказал я ему. «Спите вы, как мертвый, а просыпайтесь, словно кошка, почуявшая во сне мышь. Разбудить вас? «Да ведь я же не гигант, чтобы поставить вас на ноги, как это вы проделали со мной. Если бы я тряс вас даже так, чтобы душу из себя вытрясти, то вряд ли все же добудился бы». Флорентиец расхохотался. Его смешили и моя физиономия, и моя досада. «Ну, давай мириться», — сказал он, — «если я тебя обидел, что сплю на свой манер, а не так, как полагается, по хорошему тону, то, пожалуй, и ты подобрал мне сравнение не очень лестное, что не подобает доброму слуге важного барина, уж сказал бы хоть тигр, а то не угодно ли кошка». С этими словами он встал, посмотрел на фрукты и сказал: «Ну и молодец же ты, вот так фрукты, можно подумать, ты их стащил в Калифорнии». «Ну, в Калифорнию я сбегать не успел, а проводнику щедро за них заплатил», — ответил я. «Во время вашего сна приходил сосед, вроде французского Коми, и приглашал вас играть в винт». Флорентиец ел дыню, кивая на мой доклад головой, и вдруг увидел письма обоих Али, которые я оставил на столе. Я прочел ему оба. Он спросил, куда я спрятал коробочку, и когда я показал на внутренний карман куртки, произнес: «Нет, не годится. В моих брюках, с внутренней стороны, справа, есть глубокий потайной кожаный карман. Положи ее туда». Я нащупал справа у самой талии карман и переложил туда коробочку. Флорентиец наклонился к окошку, оглядел местность и сказал: «Скоро подъедем к большой станции. Видишь, там вдали деревья, это уже станция. Тебе надо будет выйти, размять ноги и купить газет. Возьми все, какие найдутся. Местные тоже». Я накинул курточку, спрятал письма в книгу и приготовился идти. «Подожди, письма ты хочешь сохранить?» – спросил флорентиец. «Непременно», – ответил я. «Тогда убери их в чемодан. И не только теперь, когда мы можем быть выслежены, но никогда и нигде. Не оставляй писем, не спрятанными надежно. А самое лучшее – держи все в голове и сердце, а не на бумаге». Я спрятал письма и вышел, так как поезд уже замедлил ход и подходил к перрону.